а я с затаенным трепетом ждал, что главный инженер рассвирепеет и спишет на общие работы нас обоих за выпитое даром молоко. Но на второй молочной неделе выяснилось, что электровозы на шахту прибудут еще не скоро, и переводить данную инструкцию нет надобности, так как, возможно, на шахту пришлют совсем другие электровозы. Зато молоко Зайдель и я пили 10 дней подряд. За все 6 лет пребывания в лагере только в эти 10 дней мне довелось пить молоко. Другого такого случая не было. Помню, Зайдель показал мне черновик своего письма в Москву. Попросил исправить грамматические ошибки. Он писал в этом письме: «Я имею сообщить советскому правительству важные сведения о германской разведке. Кроме того, в исправительно-трудовом лагере я осознал свою вину и теперь мечтаю посвятить свою жизнь строительству социализма в демократической Германии». Зайдель уверенно сказал, что в этом письме его свобода. С моей помощью он переписал письмо набело, затем отнес его на лагерную почту. Через несколько дней Зайделя отправили под конвоем в Москву. Я помню, как на прощание, выходя из барака, он повернулся к нам, показал в улыбке 2 золотых зуба и протянул руку наверх. Подобный жест делают при словах «Хайль Гитлер». Но он, конечно, не сказал «Хайль Гитлер». Он сказал «Счастливо оставаться». Летом 47-го начальница выхлопотала для меня пропуск. Я стал инструктором организованных тогда районных лабораторий. Пропуск давал право на бесконвойное хождение почти по всей территории комбината в Воркутуголь. Но, конечно, мне не разрешалось заходить в зоны других лагпунктов и шахт. Стал я инструктором не потому, что лучше других мог справиться с этим делом. Но все другие работники нашей лаборатории из числа заключенных отбывали больше срок, чем я, и легче было добиться разрешения на пропуск для меня, малосрочника, чем для кого-нибудь другого. Рад я был пропуску необычайно. Так бывает рада собака, когда ее пересаживают с короткой цепи на длинную. Зона оцепления кончалась у реки, возле понтонного узенького моста. Там я предъявлял в окошко контрольной будки свой пропуск. Дальше начиналась точно определенная в пропуске свобода, и я почти бегом спешил по зыбкому мосту через реку. Поднимался на крутой противоположный берег, наверху, запыхавшись, оглядывался и видел вдали породный отвал шахты номер 8, ровные ряды бараков и сторожевые вышки, подобно марсианам на высоких ходулях, марсианам из романа Уэллса. Потом я бодро шагал по деревянным мосткам мимо вольных домов в 1 и 2 этажа. Тут начинался город. В городе обычно у меня не было никаких дел, и я направлялся прямо к автобусной остановке или на железнодорожную станцию. Рабочий поезд, на котором я иногда имел возможность ездить, состоял из 3 вагонов. Весь путь до северного района занимал не более часа, но все же этот поезд давал мне такое ощущение свободы, что ездил я на нем с особенным удовольствием. Я старался как можно меньше походить внешним своим видом на заключенного. Купил поношенную кепку и заплатанный, но все же вольный пиджак, и когда шел по городу, телогрейку свою распахивал только для того, чтобы этот пиджак был виден, и, конечно, стал отращивать волосы. Заключенным носить волосы запрещалось, однако многие, не только я, всячески старались избегать обязательной стрижки наголо. Время от времени на вахте зоны появлялся охранник с парикмахерской машинкой, и все заключенные, проходя через вахту, должны были снимать шапки. Кто успел отрастить волосы, того тут же на вахте стригли. Как правило, охранник с машинкой появлялся на вахте в конце одной из 3 смен, когда сотни заключенных возвращались в зону с работы, и поэтому я, пользуясь пропуском и правом проходить через вахту в любое время суток, норовил возвращаться в зону не вместе с другими, а позднее, когда смена пройдет и охранник решит, что подкарауливать больше некого. По той же причине я перестал ходить в общую баню, Там парикмахер обязан был стричь всех наголо.